Вопрос первый. Кто я? Человек или животное? Или человек-животное? Краткая история конфликта между врачами и психологами. Мы не привыкли задумываться над вопросом «Кто я? Человек или животное?», ибо каждый из нас с первых дней жизни слышит только одно «Человек родился». Как бы не так. Новорожденного можно назвать человеком только по происхождению. Младенец — это просто какающее и срыгивающее существо с еще не окрепшим умом, не умеющее говорить, ходить и думать. Абсолютно зависящее от родителей и способное помереть от холода-голода при малейшей возможности. Новорожденный козленок и тот умеет гораздо больше. Человек родился. Не смешите меня. Что? Неприятно слышать? Обесценивающе звучит? Расслабьтесь. Если бы вы услышали это в день своего рождения, то ничего бы не поняли. Но сейчас вы слушаете эту книгу. Значит, ваш мозг готов воспринимать подобную информацию. Поэтому хочу, чтобы вы отдавали себе отчет. Существует большое противоречие. С одной стороны, вы, безусловно, биологически принадлежите к роду человеческому. С другой, полноправно можно назвать себя человеком только благодаря психическому развитию личности и социальному окружению. Это противоречие принимает форму внутреннего, внутриличностного конфликта у каждого из нас и часто приводит к межличностным конфликтам. Хотите примеры? Пожалуйста. Раз книга посвящена сексуальному поведению, давайте рассмотрим эту область. Мужчина хочет секса, в то же время женщина этого не хочет. Налицо конфликт интересов и желаний. Чем он закончится? Хорошо, если мирно. А если насилием? Кем тогда считать мужчину? Человеком или животным? Женщина живет с постылым мужем и влюбляется в другого. Чем это закончится? Изменой? Разводом? Самоубийством? Это психическое или биологическое? Как измерить вклад половых гормонов? Как учесть социальные условия? Измена — это признак дурного воспитания? Вопросов бесконечное количество, как и примеров. Все они иллюстрируют сложную динамику конфликта между биологическим, психическим и социальным аспектами человеческой жизни. Мы все живем в этом конфликте. Все от него так или иначе страдаем. Это страдание порой затрагивает нашу сексуальную природу и приводит часть людей в кабинет психотерапевта-сексолога. Причем они не задаются вопросом, вынесенным в название главы, «Кто я, человек или животное?» Очевидно, что человек автоматически относит себя к представителям биологического вида Homo sapiens. При этом внимание направлено на собственные ощущения, мысли, эмоции, от которых зависит сексуальное поведение. Когда мы испытываем что-то страшное, неприятное, болезненное, когда от этого страдает организм или отношения, возникает естественное желание все исправить. Тогда мы обращаемся за помощью к специалистам и вовлекаемся в многовековой конфликт ученых, указывающих нам, каким путем идти к выздоровлению. В кромешной темноте науки специалисты указывают направление фонарями истины и неустанно лупят друг друга этими фонарями по умным головам, доказывая свою правоту. Но как обычному человеку понять, кто из них прав? Давайте разберемся. История начинается. Еще со времен Гиппократа и Аристотеля мы являемся свидетелями конфликта двух парадигм — биомедицинской и биопсихосоциальной. Представители науки, оказавшиеся по разные стороны баррикад, веками ломают копья в споре, каким путем идти, как интерпретировать симптомы и чем лечить болезненные состояния. Это касается и расстройств полового поведения. Признанный отец сексологии психиатр Рихард фон Крафт-Эббинг в далеком 1886 году написал свой скандально известный научный труд «Половая психопатия». Книга стала вызовом господствовавшим в то время церковным догмам, считавшим секс грехом. За это видный ученый поплатился своей карьерой, но его книга многие десятилетия оставалась главным источником информации о человеческой сексуальности. В предисловии к 12-му прижизненному изданию автор пишет: «Неожиданно большое распространение книги представляет, очевидно, лучшее доказательство того, какая масса несчастных искала и нашла в ней разъяснение и утешение загадочных явлений своей половой жизни. Как исследователь человеческой сексуальности, Крафт Эббинг утверждал, центральной и высшей инстанцией полового механизма является мозговая кора. Причинами некоторых нарушений эрекции он считал влияние воли и душевные волнения, опасения неудачного совокупления, внезапный испуг в процессе полового акта и тому подобное. При этом приводил ряд случаев успешного применения гипноза в лечении сексуальных расстройств. Похоже, это у него получалось лучше, чем у Фрейда. Но не будем забывать, что именно благодаря разочарованию в гипнотерапии отец психоанализа был вынужден придумать оригинальный метод психотерапии. Отмечая новаторские идеи Крафт-Эббинга, мы должны признать, он недалеко ушел от традиционного объяснения сексуальных расстройств поломкой мозга. Но некоторые психиатры, вдохновленные фрейдовской теорией бессознательного, были с этим не согласны. Например, Эйган Блюэлер, швейцарский психиатр, автор понятий шизофрения и аутизм. Он подвергался критике за то, что следовал путем Юнга и Фрейда, и склонен придавать, на наш взгляд, слишком преувеличенное значение психогенным объяснениям. А психология ведет к гипотезам, которые невозможно проверить, и к объяснениям, приближающимся к художественной литературе. Так писали критики о Блюэлере в 1926 году. Как вам такое? Наследие Фрейда — это почти художественная литература, Карл. Это не мем, это я к Юнгу обращаюсь. Забавно, правда? Определенно, эти ученые на протяжении веков с упоением ради истин лупят друг друга фонарями по головам. До середины прошлого века в медицине продолжал доминировать биологический редукционизм. Самым страшным примером этого стало предложенное в 1935 году неврологом Манишем психохирургическая операция — лоботомия. Представляете, какие разные истины владели умами ученых, если в 1949 году ему присудили Нобелевскую премию по физиологии медицины за открытие, цитирую, терапевтической ценности лейкотомии при определенных психозах. Ну, сам автор операции назвал лоботомию лейкотомией. А всего через год лоботомия была официально запрещена в СССР. Ситуация изменилась в 40-х-50-х годах XX века, когда американские психоаналитики возродили интерес к психосоматической медицине. Само понятие психосоматика впервые использовал в далеком 1818 году немецкий врач Иоганн Хайнрот. Только оно долго оставалось невостребованным. А тут, как грибы после дождя, стали развиваться психосоматические школы, к одной из которых принадлежал американский врач Джордж Энгель. Энгель, Кузнецов и другие. К моей радости, мы с Энгелем прошли схожий профессиональный путь. Он начинал терапевтом, прямо как я, и скептически относился к психосоматике. Точно, эти психиатры, им бы только сказки писать. Получив в дальнейшем специализацию психиатра, надо же совсем как я, осознал узость биомедицинского подхода, браво, коллега, и не успокоился, пока не сформулировал свой взгляд на фундаментальную проблему медицины. Низкий вам поклон. В 1977 году он предложил холистическую, то есть целостную модель возникновения и течения психических расстройств. Энгель утверждал, что для понимания причин страданий пациента и выбора лечения необходимо учитывать биологические, психологические и социальные аспекты болезни. Эта модель дала новый толчок к развитию психотерапии, оказала заметное влияние на подходы к диагностике и лечению многих расстройств, включая сексологические. Джордж Энгель не был первопроходцем, он просто сформулировал идею. Задолго до него видные российские психиатры Корсаков, Бехтерев, Месищев развивали эту идею в рамках своих психотерапевтических школ. А западные врачи-психиатры Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Аарон Бек, Эрик Берн, Виктор Франкл, Милтон Эриксон и многие другие также вышли за рамки биомедицинского подхода. А навстречу психиатрам в том же направлении двигалась когорта выдающихся психологов Скиннер, Пиаже, Роджерс, Маслоу, Левин и другие. Их эксперименты и теории внесли важнейший вклад в развитие биопсихосоциального подхода. Так что мы с Энгелем оказались в хорошей компании. И самое приятное, что великий Карл Густав Юнг с нами. Ведь именно он сказал, вероятно, придет день, когда биолог, и не только он, но и физиолог, протянут руку психологу и встретятся с ним в туннеле, который они взялись копать с разных сторон, горы неизвестного. Нейроэпоха наступила, и ничего не изменилось. А что мы наблюдаем в последние пару-тройку десятилетий? Начало 21 века ознаменовалось бурным расцветом медицинских технологий. Ученые много лет жаловались, что не все эксперименты по этическим соображениям можно проводить на живых людях. С точки зрения морали это правильно, но для науки такое ограничение стало значительным. Человеческие мозги, посмертно завещанные для изучения, никак не могли удовлетворить аппетиты исследователей. И тут на выручку пришли современные техники нейровизуализации. Они позволили заглянуть в мозг человека, оценивая его морфологические особенности, и наблюдать в режиме реального времени за происходящими процессами. На этой почве бурно расцвела нейронаучная парадигма социального, в том числе сексуального, поведения человека. Определяющее значение в сексуальности, как прежде, отводится влиянию половых и не только гормонов и нейромедиаторов, только теперь оно дополнено новыми данными о функционировании мозга. Стремительное вхождение науки в нейроцентрическую эпоху породило конфликт нейрооптимистов и нейроскептиков. Метаанализы в области нейронаук показали, что новые методы инструментального исследования мозга далеко не во всем приблизили нас к пониманию того, что и как нужно лечить. Известный нейробиолог и нейрофизиолог Крис Фрид утверждает: «Нейробиологи стремятся выявить происходящие в нервной системе процессы, связанные с сознанием, и показать, как из активности нашего материального мозга может возникать субъективный опыт. Было предложено много решений этой проблемы, но ни одно из них не оказалось вполне удовлетворительным». Забавно, но некоторые нейроученые, увлеченные своими результатами, не догадываются или сознательно игнорируют, что используют старые психотерапевтические стратегии. К примеру, нейробиолог Дэниел Амен утверждает: увидев проблемы через призму нейробиологии и посмотрев свой скан компьютерной томографии, люди начинают исцеляться. Просто вдумайтесь. Люди исцеляются от картинки, которую им показывает врач, объясняющий, как работает их мозг. Это называют косвенным психотерапевтическим эффектом. Его почти 100 лет назад уже использовал многоуважаемый российский врач Бехтерев. А до него многие поколения шаманов, колдунов и гадалок. И это прекрасно работает, повышая веру в лечение. А по вере и воздастся. В психотерапевтической, сексологической практике мы часто сталкиваемся с примерами, когда люди, обратившиеся за помощью в условиях доминирования биомедицинской парадигмы, страдают от предложенного лечения. За примерами далеко ходить не надо. Вспомним побочные эффекты психотропных лекарств или осложнения после хирургических операций. Выход есть. Если у вас сложилось впечатление, что в адрес биологического редукционизма звучит только критика, спешу успокоить. Выход из конфликта парадигм есть. Пора уже прекратить занятия научной фалометрией, то есть соревновательным процессом измерения фалосов, у кого из ученых длиннее, тот и победил, выясняя, что появилось первым, материя или сознание. Использование биопсихосоциальной парадигмы в лечении любых расстройств не отменяет биомедицинской модели, а дополняет ее новыми возможностями. Перспективы совместить новейшие данные в нейронауках, достижения биологической психиатрии, богатейший эмпирический опыт психотерапии — все это дает нам надежду на успех в терапии всего спектра сексуальных и не только расстройств. Как эта модель выглядит? Для того, чтобы вы сформировали более четкое представление о биопсихосоциальной модели, давайте рассмотрим факторы, оказывающие влияние на секс, и распределим их по трем доменам. Первый домен — биологический, включающий сопутствующие системные локальные заболевания, действие лекарств, хроническую боль, физические ограничения и качество сна. Второй домен — психологический, включающий стресс, тревогу и депрессию, психотравму в прошлом, восприятие образа тела и употребление психоактивных веществ. Третий домен — социальный. К нему относят качество текущих и прошлых отношений, сексуальные знания и техники, культурные представления о сексе и образе тела и бытовые условия. Все три домена влияют на возникновение и развитие сексуальных расстройств. Комплексный взгляд на ситуацию помогает врачам и пациентам оценить влияние всех факторов и выбрать оптимальный вариант лечения. Как вы догадываетесь, нормализация сексуальных функций приводит к улучшению качества жизни и социального функционирования. А можно обойтись без конфликта? С наукой, как видите, не все так однозначно, хотя есть обнадеживающие результаты и вера в лучшее. А нам пора вернуться к внутреннему конфликту между человеком и животным, а точнее между биологическими мотивами сексуального поведения с одной стороны и влиянием психосоциальных факторов с другой. Что если бы не было этого конфликта? Давайте рассмотрим один из примеров, подтолкнувших меня к созданию этой книги. Как-то раз мы с женой посетили крупнейший во Вьетнаме сафари-парк. Несколько часов наблюдая за поведением животных в условиях, максимально приближенных к их естественной среде, мы почувствовали себя настоящими учеными-этологами. Там и увидели очень милую сексологическому сердцу картину «Спаривание больших кошек». В прямом эфире разворачивалась трепетная история кошачьей любви. Львица стала подавать самцу какие-то знаки. Как быстро выяснилось, дело касалось интима. Нам было невдомек, что подтолкнуло ее к этому — овуляция или простое желание получить удовольствие. Лев был внешне невозмутим. Но что-то происходило в большой гривастой голове. Это что-то неумолимо влекло его к самке. Он неторопливо проследовал за своей подругой, и когда она прилегла на песок, пристроился к ней сзади и начал двигать телом. Все окружающие, включая удивленных детей и шокированных родителей, могли наблюдать во всей красе возбужденные львиные гениталии. Вдруг львица поднялась и развернулась на 180 градусов, мордой прямо к нам. Лев, естественно, за ней. В полном восхищении от проявления благовоспитанности я тихонько поблагодарил парочку за гуманное отношение к зрителям. Уверен, родители присутствовавших детей тоже мысленно вздохнули с облегчением. Уф! Может, и не придется объяснять деткам, что делают эти ужасные звери. Секс со всеми прелюдиями и сменой поз длился не более 30 секунд. Хотя сладострастная парочка и не поделилась своими впечатлениями, надеюсь, они оба испытали оргазм. Лев, утробно рыкнув, куснул партнершу за ухо, облизнулся, тряхнул гривой и с довольной мордой, да-да, у львов тоже можно заметить эмоции, неспешно отправился в тенек. Львица сладко потянулась, стукнула его лапой на прощание и, расслабленно раскинувшись, затихла на спине. Идиллия. Как сексолог я их полностью, причем вслух, одобрил. Но тут же задумался о людях. Почему у нас не все так просто? Раз нами управляет биология, то почему мы не ведем себя как животные? Как эта кошачья парочка, к примеру. Здесь все понятно. Они явно живут в свое удовольствие. А мы, человеки, вытворяем черти что. Зачем портим себе сексуальную жизнь и даже лишаем себя заложенных в ней удовольствий? Что можно с этим сделать? Как пофиксить этот баг? Так зародилась идея детально изучить сексуальное поведение людей и помочь им жить в гармонии. Она жила во мне, бродила по темным закоулкам сознания и, как вы уже знаете, явилась в фантастическом сне. Теперь у меня есть возможность проиллюстрировать эту идею на примерах из своей практики. Поделиться авторской версией применения биопсихосоциального подхода к лечению сексуальных расстройств. Это принесет вам пользу, ведь если вы столкнетесь с похожими проблемами, то будете знать, как с ними справиться. В книге вы познакомитесь с удивительными историями, которые люди рассказывают в кабинете сексолога. Где-то вы посочувствуете героям, а где-то удивитесь их душевной слепоте и, возможно, даже осудите за неадекватные реакции. Во всех историях имена вымышленные. Также изменены детали, чтобы соблюсти конфиденциальность. Если вы найдете сходство некоторых персонажей книги с людьми, которых вы знаете, или даже самими собой, не удивляйтесь этому совпадению. В каждом человеке заложены аналогичные паттерны поведения. При определенных обстоятельствах срабатывают наши триггеры и включаются встроенные биологические и психологические механизмы. И это не всегда нам нравится, особенно когда дело касается секса. В свое время Гиппократ писал: Некоторые люди считают, что сердце является органом, которым мы думаем, что он испытывает волнение и чувствует боль. Но это не так. Люди должны знать, что из мозга и только из мозга возникает наше удовольствие, радости, смех и шутки точно так же, как и наши горести, боль, печаль и слезы. С помощью мозга мы думаем, видим, слышим, отличаем уродливое от красивого, плохое от хорошего, приятное от неприятного. Я с ним согласен. Повелитель секса живет в голове. Питается биологическим топливом и дергает за психологические ниточки. Только он, этот величайший шоумен, решает, каким будет шоу и будет ли. Давайте узнаем.